Кроме неба тебе не было покрытия. Тебе птица вроде родной мухи была. После чая Прокофий и Клавдюша легли в постель, угрелись и стихли, а Адванов спал на деревянном диване. Утром Александр показал Прокофию птиц над Чевенгуром, летавших в низком воздухе. Прокофий их заметил, они походили на быстроходных мух в утренней горнице природы. Невдалеке шел Чепурный, босой и в шинели на голое тело, как отец Прокофия пришел с империалистической войны. Изредка дымились печные трубы, и оттуда пахло тем же, чем у матери в хате, когда она готовила утреннюю еду. «Надо, Псаш, корм коммунизму на зиму готовить», — озаботился Прокофий. «Это надо бы, Прош, начать делать», — согласился Дванов. «Только ведь ты одному себе варенье привез, а Копенкин годами одну холодную воду пьет. Как же себе? А тебя я угощал вчера? Или ты мало в стакан клал, не раскушал? Хочешь, я тебе сейчас в ложке принесу?» Дванов варенье не захотел, он спешил найти Копенкина, чтобы быть с ним в его грустное время. «Саша! — крикнул Прокофий вслед. — Ты погляди на воробьев, они мечутся в этой среде, как тучные мухи!» Дванов не услышал, и Прокофий возвратился в комнату своего семейства, где летали мухи. А в окно он видел птиц над Чевенгуром. «Все едино», — решил он про мух и птиц. «Съезжу в буржуазию на пролетке, привезу две бочки варенья на весь коммунизм, пускай прочие чаю напьются и полежат под птичьим небом, как в горнице». Оглядев еще раз небеса, Прокофий сосчитал, что небо покрывает более громадное имущество, чем потолок. Ведь Чевенгур весь стоял под небом, как мебель одной горницы в семействе прочих. И вдруг прочие стронутся в свой путь. Чепурный умрет, а Чевенгур достанется Сашке. Здесь Прокофий заметил, что он прогадал. Ему надо теперь же признать Чевенгур семейной горницей, чтобы стать в ней старшим братом и наследником всей мебели под чистым небом. Даже если осмотреть одних воробьев, и то они жирнее мух, и их в Чевенгуре гуще. Прокофий оценочным взглядом обследовал свою квартиру и решил променять ее для выгоды на город. «Клавдюш, а, Клавдюш!» — крикнул он жену. «Че-то мне захотелось тебе нашу мебель подарить». «А чего ж, подари», — сказала Клавдюша. «Я ее, пока грязи нет, к тетке бы свезла». «Вези загодя», — согласился Прокофий. «Только и сама там погости, пока я Чевенгур сполна не получу». Клавдюша понимала, что ей вещи необходимы, но не соображала, зачем Прокофию нужно остаться одному для получения города, когда он и так ему почти что полагается, и спросила об этом. — Ты политической подкладки не имеешь, — ответил ей супруг. — Если я с тобой начну город получать, то ясно, подарю его одной тебе. Подари мне его, Прош. Я за ним на подводах из губернии приеду. Обожди спешить без ордера. А почему я тебе подарю? Потому что, скажут люди, он спит с ней, а не с нами. Он с ней свое тело меняет. Стало быть, и города ей не пожалеет. А когда тебя не будет, то все узнают, что я города себе не беру. — Ну как не берешь, — обиделась Клавдюш. — Кому ж ты его оставляешь? — Эх ты, бюро жизни, ты слушай мою формулировку. Зачем же мне город, когда у меня нету семейства и все тело цело? А когда город заберу...